Глава третья. Обстоятельства так сложились, что я должен был из Симферополя рано или поздно скрыться, — начал свой рассказ Буйницкий. Тогда я задумал бежать, захватив из почтовой конторы постпакет, по крайней мере, с 200 000 рублей денег. Обдумывая весной план этого похищения, я решил, что для этого мне нужен помощник, который беспрекословно выполнял бы мои поручения. Я взял на 1 месяц отпуск и поехал в Одессу посоветоваться с моим братом Дмитрием, который давно в Одессе содержит трактир и знает, как там дела делаются. Я рассказал ему свой план. Он согласился со мной и сказал, что лучшего помощника мне не надо, как его приказчик Иван Перовский, который хотя ни в каких делах еще не участвовал, но сговорчивый и послушный человек. Я присмотрелся к Перовскому. Вижу, что парень подходящий, а потому и начал предлагать ему разбогатеть вместе со мною. На первых порах он и слушать не хотел, так что брат пригрозил ему выгнать его из трактира, а я сказал ему, что должен буду застрелить его где-нибудь на улице, так как он теперь уже знает наш план и может донести на нас. Я показал ему свой револьвер и сказал: «Выбирай, смерть или богатство». Перовский подумал и сказал, что он давно мечтал как-нибудь раздобыть деньги, чтобы завести свою собственную торговлю, а потому соглашается на мой план. Мы поклялись перед образом друг другу в том, что не будем выдавать один другого, что он будет исполнять все мои распоряжения, а я дам ему за это половину похищенных мною денег. После этого я уехал в Симферополь, купив себе в Одессе парик и статское платье. Через месяц в Симферополь приехал Перовский и нанял себе квартиру на окраине города. Затем пришел в почтовую контору покупать почтовые марки и дал мне условный знак выйти из конторы. Отпросившись под предлогом головной боли домой, я на улице встретился с Перовским, и мы пошли к нему на квартиру. Затем по вечерам я перенес к нему почти все мои вещи, приказал ему днем не выходить из квартиры и ни под каким предлогом не являться в почтовую контору. Сам я начал выжидать случая, когда соберется в конторе побольше денег к отсылке. Но как нарочно ежедневно отправлялось на вокзал всего несколько десятков тысяч. Зимой были случаи, когда почта отправляла по несколько сотен тысяч. Я выжидал такого случая ежедневно под каким-нибудь предлогом, присутствуя при упаковке денежной корреспонденции. Раз была отправлена почта с постпакетом в 100 000 рублей, но я думал, что соберется еще большая сумма. Перовскому, однако, наскучило сидеть без дела одному в своей квартире, и он начал меня серьезно, наконец, торопить, угрожая в противном случае уехать в Одессу. Пришлось согласиться на меньший куш. Я не сомневался, что похищение удастся, потому что у нас часто один чиновник сменял на дежурстве другого. Это делалось без всяких формальностей. Знал я и то, что с подломанной печатью от меня чемоданы с денежной корреспонденцией никогда не примут. Поэтому я совершенно спокойно и написал однажды в конторе на казенных бланках оба прощальных письма. Одно начальнику конторы, а другое своим товарищам по службе. Наконец Перовскому окончательно надоело ждать, и я решился привести свой план в исполнение. Как я надул ямщика и приемщика почты в вагоне железной дороги, вы знаете. Об этом ведь было подробно написано в газетах. Через проходной двор я побежал к себе на квартиру. Сейчас же переоделся в статское платье и через окно выскочил во двор дома, откуда пошел не спеша к Перовскому. Прожили мы с ним в его квартире более 2 недель, выжидая, пока пройдет время горячих розысков по горячим следам и полиция позаймется другими делами. Мы покупали каждый день газеты и читали все то, что писалось об этом деле. Первый же вечер мы разобрали постпакет. Найдя в нем около 4000 проштемпелеванных старых кредитных билетов, которые отсылались в Петербург в Государственный банк для уничтожения, и 2500 почтовых марок, Все это с конвертами забросили ночью на чердак нашей квартиры, куда по случаю лета никто не ходил. Затем я занялся своим туалетом. Приспособил привезенный из Одессы парик, который теперь валяется здесь у нас на огороде, и начал перед зеркалом изменять выражение своего лица. Для этого я ежедневно маленькими щипчиками выдергивал волоски из усов и бровей, чтобы сделать их более редкими. Когда все это было окончено, мы начали по вечерам ходить на прогулки. Случайно я встречался со своими товарищами по службе, но они меня не узнавали. Это меня так интересовало, что несколько раз по вечерам на бульваре я, проходя мимо знакомых, умышленно толкал их и затем извинялся перед ними, будто бы в своей неловкости. Узнав из газет, что все розыски по этому делу были безуспешны в Симферополе и что полиция не нашла никаких следов, мы решили выехать. Я сделал два пояса из полотна, зашил в них деньги, оставив лишь немного на расходы, и обвязал ими Перовского. Ехали мы по железной дороге в разных вагонах. Я знал, что Перовский от меня не отстанет. Мы поехали в Харьков, а оттуда через два дня в Киев. Из Киева по железной же дороге, через станцию Раздельная, мы приехали в Кишинев, откуда я решил ехать в Болград на лошадях. Случайно на базаре я нанял немца, который ехал на своих лошадях обратно в Керманский уезд, в местечко Тарутино. Из местечка Тарутино же мы поехали на простой молдавской повозке прямо в Болград, куда и приехали поздно вечером. Остановились мы на окраине города, и я пошел искать гостеприимство в доме моего родного дяди. Он встретил нас охотно, и за предложенные мною ему 2000 рублей обещал оказать мне полное свое содействие, пока я решусь что-нибудь предпринять со своими деньгами. Мне нужно было прежде всего избавиться от Перовского, который никак не хотел отстать от меня. Я знал, что его никто не подозревает, и только я один должен был скрываться в Болграде. Но я боялся, что Перовский выдаст меня своей глупостью и ненаходчивостью. Поэтому я послал его в Одессу отвезти брату Дмитрию 5000 рублей, которые я ему обещал за рекомендацию Перовского в случае удачи. Брату я писал, чтобы он как-нибудь его удержал в Одессе, куда я скоро приеду и привезу Перовскому его деньги. Но Перовский вернулся, рассказав лишь, что брат при нем завернул деньги в бумагу, а потом в старую тряпку и положил их наверх своего высокого буфета в трактире, выпросив еще у Перовского за молчание все бывшие у него деньги, а именно 95 рублей. Надо было рассчитаться с Перовским. Я ему решительно объявил об этом, на глазомер разделил деньги и затем с помощью дяди вытолкал его вон из дома. Я слыхал потом, что Перовский нанял себе здесь квартиру у одного болгарина и, выдавая себя за богатого купца, объявил, что приехал искать себе невесту, думая жениться и открыть какое-нибудь торговое здесь дело. Мне нужно было бежать из Болграда, и я решил перебраться в Галац, куда через некоторое время должна была переехать и жена с детьми. Но так как у меня не было никакого паспорта, то я упросил своего другого дядю, человека бывалого, устроить мне переезд в Галац на какой-нибудь рыбацкой лодке. У него был знакомый рыбак возле города Кагула, где он перевозил через пруд разную контрабанду. За 150 рублей он согласился перевезти меня. Я нагрузился деньгами и приготовил жене найденную у меня при обыске записку, которую предполагал дать лодочнику для передачи жене, когда перееду на другую сторону. До прута меня сопровождал дядя. Едва я вошел в лодку, как туда последовал и он. Этого я не ожидал, и, зная его за человека решительного, заподозрил по выражению его лица в заговоре с лодочником, который посередине прута мог меня убить, взять у меня все деньги, а труп пустить на дно реки. Ночь была темная, и берега реки были покрыты густыми камышами. Дядя непременно хотел меня сопровождать на другую сторону. Тогда я выскочил из лодки и убежал. Мне ничего после этого не оставалось, как передать деньги временно на сохранение жене. Я посоветовал ей половину денег замуровать в кухне, а другую половину зарыть в землю на огороде. Сам я скрывался то у другого дяди, то на огороде. В город ходил я только по вечерам, и то в парике. Вчера в первый раз по просьбе жены я обещал прийти к ней. Оказалось, что я ошибся. Если бы меня вчера не задержали, через несколько дней я был бы в Галаце. Буйницкий замолчал. Я взглянул на часы. Они показывали 10 часов вечера. Об отдыхе нечего было и думать. Прежде всего я поручил приставу разыскать в городе Болграде Перовского. Затем сейчас же послал подробные срочные телеграммы в Одессу. Произвести немедленно обыск у Дмитрия Буйницкого и в Симферополь осмотреть чердак над бывшей квартирой Перовского. Пристав начал опрашивать всех городовых, не видел ли кто-либо из них случайно в Болграде какого-нибудь приезжего худенького молодого брюнета, то есть описывал им со слов Буйницкого приметы Перовского. Один из городовых сообщил, что подобная личность проходила несколько раз по улице в его участке и заходила в один из домов. Другой же городовой рассказал, что 3 дня тому назад в доме сапожника П. играла музыка поздно вечером, и когда он спросил, по какому случаю она играет, то кто-то из прохожих ему ответил, что сапожник обручил свою дочь с каким-то приезжим богатым купчиком. Началась немедленно проверка этих обстоятельств. Глава 4. Около часу ночи мне дали знать, что Перовский только что арестован в квартире сапожника П. Оказалось, что он действительно, выдавая себя за богатого купчика, получившего выдел от своего отца, сделал предложение красивой молодой дочери небогатого сапожника болгарина П. Предложение было принято. Перовский съездил в Одессу, приоделся, привез невесте дорогие подарки и отпраздновал торжественно с музыкой формальное обручение. После этого он по целым дням просиживал у своей невесты и попросил, наконец, позволения остаться у нее ночевать, в чем ему и не было, по обычаю болгар, отказано, как формальному жениху. И вот в злополучную ночь он заснул в объятиях своей невесты и проснулся в объятиях пристава. Когда я ночью входил в квартиру сапожника П., то услышал в ней потрясающий судорожный крик. Перовский, уже одетый на скорую руку, стоял рядом с приставом в первой комнате квартиры, а во второй, в спальне, на полу возле измятой кровати, в истеричных рыданиях металась полуодетая бедная дочь перепуганного сапожника. Пришлось немедленно послать за доктором, который скоро приехал, но долго возился около обезумевшей девушки, пока удалось ему кое-как ее успокоить. Первым ее сознательным движением было сорвать у себя с руки и бросить на пол золотое кольцо с крупным бриллиантом – подарок жениха. Другой его подарок лежал на столе возле кровати. Это был массивный золотой браслет с 3 также крупными бриллиантами. «Я знал, что все это должно так окончиться», – сказал мне расстроенный Перовский, когда я, войдя в дом, подошел к нему. «Уведите меня скорее отсюда, здесь ничего нет. Я вам дам у себя в квартире все деньги. Я вам все расскажу. Я знал, что все это так кончится». Действительно, в совершенно новеньком бумажнике Перовского оказалось всего лишь 140 рублей денег. Мы поспешили все на квартиру Перовского, оставив в доме сапожника доктора, все еще возившегося около истеричной девушки. Перовский сам показывал нам дорогу, и едва мы вошли в его квартиру, сам бросился отворять нам свои 2 чемодана, наполненные почти исключительно новым платьем и бельем. Между вещами нами было найдено 9000 рублей 100-рублевыми бумажками. Это все мои деньги, — сказал Перовский. — А остальные все у Буйницкого. Я рад, что от них избавляюсь. Я знал, что все это так кончится. Действительно, нигде в квартире денег не оказалось. Было уже совсем светло, когда присутствующие подписывали протокол этого обыска. Через несколько часов я был разбужен в своей квартире приставом. «Перовский только что покушался повеситься в Кардегардии», — сказал он мне. «Его вынули из петли без чувств, и доктор едва его оживил. Теперь он отправлен в больницу, но доктор говорит, что едва ли он останется в живых». Оказалось, что когда Перовского заперли в одну из комнат большой болгарской Кардегардии, то стоявший на часах в коридоре городовой через несколько времени услыхал в этой комнате какой-то хрип. Когда он подошел к окну двери и заглянул в комнату, то увидел Перовского, висевшим на куске какого-то полотна, привязанного к балке потолка. На крик городового прибежал ключник и сейчас же отворил дверь камеры, а догадливый городовой бросился и моментально перерезал бывшим у него ножом петлю, сделанную Перовским из порванного нижнего белья. Но Перовский уже был без чувств и не дышал. Из отверстий рта, носа и ушей, а также и из-под век глаз, шла кровь. Сейчас же дали знать приставу и жившему вблизи доктору, который только что вернулся из дома сапожника П. Через несколько минут он был уже в Кардегардии. Доктор-то и привел Перовского в чувство. Но нашел его настолько слабым и нуждающимся в немедленной медицинской помощи, что сейчас же с разрешения пристава перевез его в больницу. Часа через два я поехал в больницу. В красивом здании Болградской земской больницы меня встретил доктор, который сообщил, что всякая опасность миновала. Перовский находится лишь в сильно возбужденном состоянии, вследствие чего пришлось дать ему успокоительную микстуру и наложить смирительные рукавицы на его руки, привязав их к кровати, в которой он лежал. Возбужденное состояние его началось вскоре после того, как он был перевезен в больницу. Оставшись один в комнате, он схватил бывшее на столе возле его кровати полотенце, обмотал его вокруг шеи, зацепил за спинку кровати и покушался таким образом еще раз удавиться. Я вошел в палату. Но в каком виде я увидел Перовского? Никогда в жизни я подобного лица не видал. Едва ли привидение бывает ужаснее. Представьте себе совершенно белое, как мел, анемичное лицо, неподвижное, как гипс. И на этом лице вместо глазных яблок глаза, запекшиеся кровью. Синие губы, покрытые еще частицами крови, что-то шептали. Большие, жесткие, черные, как у всех болгар, волосы на голове были всклокочены. Анемичное лицо выступало еще резче на фоне темно-синей больничной блузы, в которой он уже был одет. «Как ваше здоровье, Перовский?» — спросил я его тихо. Он посмотрел на меня своими кровавыми глазами и отвернулся. «Ах, зачем не позволили мне повеситься?» И, помолчав немного, он продолжал. «Я знал, что все это должно было так окончиться. Ведь я не хотел красть этих денег», — произнес он, глядя в сторону, и заплакал. И я увидел у него на глазах настоящие кровавые слезы. Я старался его успокоить, говоря, что он не обвиняется в очень уж страшном преступлении, а всего лишь в укрывательстве краденных денег, что за это он действительно должен понести наказание, но он еще так молод, что если искренне только раскаивается в своих заблуждениях, то будет еще время ему исправиться и пожить честно, чем и изгладит все прошлое, которое скоро, как и все в жизни, забудется. Перовский слушал меня и начал понемногу успокаиваться. Он рассказал мне, что никогда не думал доставать деньги путем преступления. Мечтал лишь скопить их своим трудом. Но Буйницкий его соблазнил. Он долго не соглашался на все уговоры Буйницкого но в конце концов не мог устоять против угроз и соблазнов, которые рисовал ему тот. Согласившись же помочь Буйницкому, он уж слушался его во всем и буквально исполнял все то, что он от него требовал. Все время от Симферополя до Болграда он вез на себе все деньги, помня постановление Буйницкого, что если он сам поймается, то деньги должны быть доставлены его брату в Одессу. Он так привык к Буйницкому за все это время, что никак не хотел действительно от него отстать, и был им просто выгнан. Пред этим Буйницкий ему внушил необходимость выдавать себя за богатого купчика, желающего жениться. Эту роль он на себя и принял, и старался выполнять так, как ему внушил Буйницкий. К концу этой беседы я пришел к выводу, что Перовский далеко еще не испорченный человек, но с каким-то дефектом воли и отсутствием инициативы. Сравнивая его невольно с Буйницким, у меня явилась мысль, что это Роберт, а Буйницкий — Бертрам. Последний, как искуситель, соблазнил и завладел всецело Перовским. Внушения его злой воли были так сильны, что Перовский обратился просто в слепое орудие в руках Буйницкого. Привык к этому скоро и почти не мог существовать без последнего. Впоследствии я в этом еще раз убедился. Узнав от Перовского, что у него в одной деревне вблизи Болграда есть родственники, я обещал ему, как только дело разъяснится, отдать его им на поруки. В тот же день вечером я получил из Одессы телеграмму следующего содержания. При обыске у Дмитрия Буйницкого в трактире наверху буфета найдены завернутыми в тряпку 5095 рублей 100-рублевыми бумажками. Вообще это был, можно сказать, день телеграмм, так как я их получил несколько. Одна из них была из Симферополя от прокурора, который меня уведомил, что следователь по важнейшим делам выезжает в Болград. Наконец, ночью я получил еще одну телеграмму из Симферополя о том, что при осмотре чердака бывшей квартиры Перовского найдены 3965 рублей проштемпелеванных негодных кредитных билетов, 2500 марок и куча разорванных от денежных пакетов конвертов, между которыми оказалось 400 рублей денег 100-рублевыми кредитными билетами. Надо было думать, что деньги эти по ошибке в торопях не были вынуты из конвертов. В тот же день, предвечером, я зашел в Кардегардию допросить Ирину Буйницкую, которая содержалась своим грудным ребенком в одной комнате с сестрой. Присутствующий при этом допросе пристав предложил ей также несколько вопросов и при этом заметил, что, когда он начал с ней говорить, то она передала своего ребенка на руки своей сестре, а когда он обратился с каким-то вопросом к последней, то она, в свою очередь, сейчас же передала ребенка его матери. То же повторялось несколько раз и во время моих вопросов. Это показалось приставу подозрительным. Он взял ребенка на руки и тут же заметил, что в нижнем рубце его детской рубашки что-то зашито. Распоров рубец своим перочинным ножиком, пристав вынул из него 100-рублевый билет. Обстоятельство это заставило меня тогда подумать, что если Буйницкий — червонный валет, то предо мной стоят пиковая дама и дама-треф. Не добившись ничего интересного при допросах этих дам, я на этом закончил мою работу того дня. На другой день мне надлежало обратить, наконец, должное внимание на обоих дядей Буйницкого. Произведенное на скорую руку утром дознание обнаружило, что оба они с далеко не безупречным прошлым. Оба судились за кражи и ведут знакомство с разным темным людом. К тому же оба пьяницы, никаких определенных занятий не имеют и перебиваются, что называется, изо дня в день. Один из них, который возил Буйницкого в город Кагул к своему знакомому рыбаку, за два дня до задержания Буйницкого покупал в питейном заведении штоф водки и предложил сидельцу разменять ему за него 100-рублевый билет. На допросе сидельц этот показал, что обстоятельство это показалось ему тогда же подозрительным, так как он знал ничтожные средства покупателя, и поэтому спросил его, где он заработал так много денег. Последний смутился, спрятал деньги и вышел из шинка, не взяв с собой водки. К этому-то дяде мы и направились для производства обыска. Полуразрушенный дом, сарай и погреб были буквально все перерыты сверху до самого основания, но ничего найдено не было. С обыском этим пришлось провозиться до позднего обеда и совершенно бесполезно. Такие же результаты оказались и после обеда, и при обыске в дому другого дяди. Вечером совершенно неожиданно городовой, стоявший на часах в коридоре Кардегардии, заявил приставу, что Буйницкий через окно в дверях своей комнаты дал ему 10 рублей и записку, написанную карандашом, прося его передать эту записку своей жене. Записка эта была следующего содержания. «Пожалуйста, прячь хорошо то, что осталось. У меня ведь пустяки. Обстоятельства этой истории нахождения 100 рублей, зашитыми в детской рубашке, навели на мысль, что деньги Буйницкими могли быть принесены в камеры, зашитыми в платье. Сейчас же был произведен самый внимательный осмотр всего платья и белья Буйницких, но ничего в них найдено не было. Были осмотрены и кровати в камерах, причем в кровати Буйницкого, в щели между двух досок, был найден неожиданно один 100-рублевый билет. Когда этот билет был найден, Буйницкий просто закричал: «Ну, знаете, вам и звери помогают! Я принес сюда еще один билет и, увидев в углу пола камеры небольшую дырочку, прогрызенную мышами, засунул туда этот билет. Проклятые мыши или крысы затащили этот билет к себе в нору. Теперь он ни мне, ни вам не достанется». Пришлось принести топор и поднять угловую доску пола. Действительно, под полом оказался один 100-рублевый билет, немного подъеденный мышами. Таким образом, и в этот день пришлось закончить свою работу довольно поздно вечером. На другой день пристав заявил мне, что небольшой штат его городовых настолько изнурен трехсуточной, почти непрерывной деятельностью, от них требовалось содействие при всех обысках, розыске по всему городу, разных нужных для следствия лиц и охрана всех арестованных в Кардегардии, что некоторые городовые буквально минувшую ночь засыпали стоя. Пришлось вызвать для содействия полиции военный караул из ближайшего поста пограничной стражи на станции Троянов-Вал и, насколько возможно, сократить участие полиции в производстве следствия. Да и по ходу его мне надо было уже заняться формальными допросами многих свидетелей. В таком положении было дело, когда на 6-й, кажется, день после поимки Буйницкого в Болград приехал из Симферополя судебный следователь по важнейшим делам. На другой день я сдал ему свое производство по делу о похищении Буйницким постпакета и вручил ему найденные мною 49 908 рублей 97 копеек казенных денег. Глава 5. Первое, что преподнесла болгарская полиция новому следователю, была перехваченная одним городовым записка, которую Ирина Буйницкая хотела передать своему мужу в его камеру. Записка эта была следующего содержания: «Оставшиеся так хорошо спрятали, что не могу придумать, как достать». Надо сказать, что после нахождения 100 рублей в рубашке ребенка Ирина Буйницкая была по распоряжению пристава разлучена со своей сестрой, переведенной в другую комнату. Ввиду этого же обыска надо было прийти к заключению, что все-таки деньги были принесены в камеру в платье, и спрятаны в камере, но так, что сама даже Ирина Буйницкая не может их достать. Когда после этого следователь явился в камеру, то увидел в ней высокую, доходящую почти до самого потолка, печь. Городовой принес лестницу и на печи этой нашел 1810 рублей денег. После этого Буйницкая созналась, что деньги она с сестрой принесла в камеру зашитыми в складках платья, но, боясь осмотра в платье, они вынули из него деньги и забросили на печь, не сообразив, что могут быть разъединены, и одной трудно будет в случае надобности достать эти деньги. В тот же день арестованный дядя Буйницкого, который возил его в Кагул, сознался, что полученные им от Буйницкого 2000 рублей он в жестянке зарыл в землю на берегу лимана, прикрыв это место валявшимся там старым черепом лошади. По его же указанию был найден этот череп, и под ним из земли вырыты эти деньги. Затем последовал успешный повторный обыск в доме другого дяди. Причем пожарные, разбирая старую камышовую крышу на сарае при доме, нашли в одном из пучков камыша круглую жестяную коробку от конфет, в которой также оказалось около 2000 рублей денег 100-рублевыми билетами, скрученными в трубочку. В конце концов, почти все казенные деньги, похищенные Буйницким, были разысканы. Не хватало только 3600 рублей, которые он и Перовский израсходовали во время своего путешествия из Симферополя в Болград, и часть которых Перовский растратил на свои поездки в город Одессу и на покупки там себе и невесте разных нужных и ненужных вещей. К концу следствия Перовский совершенно успокоился, выразив однажды на допросе желание сидеть с Буйницким в одной камере. Когда пришлось окончательно разрешать вопрос о содержании до суда под стражей некоторых по этому делу обвиняемых, которых оказалось 10 человек, то Перовскому было предложено назвать своих родственников или знакомых, которые взяли бы его на поруки. Но он, подумав немного, спросил, а Буйницкий где будет? И когда ему ответили, что он будет содержаться в тюрьме в городе Измаиле, прибавил, ну и я прошу меня отправить с ним вместе в ту же тюрьму, ведь я же ему говорил, что все это тем и кончится, что мы оба будем сидеть в одной тюрьме. Я никогда больше ни в одном деле не замечал, чтобы один преступник так сильно привлекал к себе другого, как Буйницкий приковал к себе Перовского. Это что-то непонятное. Он как будто совершенно завладел душой Перовского. Теперь лежит передо мной фотографическая группа, на которой они оба сняты в день их отправки из Болграда в Измаил. Рядом с Буйницким стоит городовой болгарской полиции, который его задержал в ночь на 3 августа, а рядом с Перовским – помощник пристава, сопровождавший их в тюрьму. Перовский стоит как-то боком к Буйницкому, стоящему совершенно спокойно, со сложенными руками. Руки Перовского сложены назад, как бы связаны. Весь он туловищем наклонен в сторону Буйницкого, к нему же склонена его голова, немного лишь повороченные к фотографу, на которого он безучастно смотрел. Но так и кажется, глядя на эту группу, что Буйницкий притягивает Перовского к себе как магнит, как Бертрам Роберта. Глава 6. Во время производства предварительного следствия по этому делу вполне выяснилось прошлое Буйницкого. Обер-офицерский сын Иван Осипович Буйницкий, родом болгарин, родился в городе Болграде, где и получил образование в городском училище. Проболтавшись по окончании училища без всякого дела 2 года, он поступил приказчиком по счетной части при торговом складе к одному болгарскому купцу. Вскоре он был замечен в обсчитывании своего хозяина и рассчитан последним. Спустя некоторое время он поступил в качестве письмоводителя на службу к судебному следователю второго участка Измаильского уезда, камера которого в то время была в городе Рени. Здесь он продержался тоже недолго, всего несколько месяцев, так как был замечен в излишнем любопытстве и в выдаче посторонним лицам разных справок из следственных дел. Затем Буйницкий поступает почтальоном в городе Болграде в почтово-телеграфную контору и вскоре за свою аккуратность и расторопность по службе назначается младшим чиновником той же конторы. Но на этом посту он также выказал излишнее любопытство в прочтении чужих писем, а потому ему предложено было выйти в отставку. Тогда он появляется в роли письмоводителя у мирового судьи в городе Кагуле. Через несколько месяцев мировой судья ловит его в краже двух дел из своей канцелярии, и Буйницкий скрывается из Кагула. При производстве сейчас же вследствие этого мировым судьей ревизии в канцелярии оказывается, что Буйницкий похитил еще несколько важных документов из бывших на его руках дел и прихватил из них два фальшивых кредитных билета 25-рублевого достоинства, бывших при делах в качестве вещественных доказательств. Началось следственное дело. Вскоре преступные действия Буйницкого были вполне установлены, но следствие останавливалось за его розыском. В это время он поступает чиновником на службу в Симферопольскую почтово-телеграфную контору. Между тем до судебного следователя начали доходить слухи, что Буйницкий, как бывший почтовый чиновник, где-то искал место на почте. Вследствие этого во все южные города в полицейские управления были посланы запросы о том, не служит ли где-нибудь в местной почтовой конторе чиновник Буйницкий. Такой запрос был, между прочим, послан и симферопольскому полицеймейстеру. Но Буйницкий не дремал. Заметив на почте пакет полицеймейстеру от судебного следователя второго участка Измаильского уезда и сообразив, в чем дело, украл этот пакет. Прочитав, что о нем требуются сведения из Симферополя, он, недолго думая, написал на этой бумаге, что в Симферопольском городском полицейском управлении постановлено уведомить судебного следователя второго участка, что чиновника Ивана Осиповича Буйницкого за самым тщательным розыском нигде в городе Симферополе не оказалось. Сделав под этой надписью подложные подписи полицеймейстера и секретаря и снабдив ее номером, Буйницкий послал это сообщение следователю, который, ничего не подозревая, и приобщил его к делу. Но затем до следователя начали доходить слухи о том, что Буйницкий действительно в Симферополе. Тогда он запросил Одесский почтово-телеграфный округ, служит ли где-нибудь в округе чиновник Буйницкий, и получил ответ, что он находится в Симферополе. Вследствие этого к судебному следователю по городу Симферополю было отослано в посылке все дело Буйницкого с вещественными доказательствами, книгами Кагульского мирового судьи для допроса Буйницкого и предъявления ему следствия. Увидя эту посылку на почте, Буйницкий украл ее, распечатал, и, убедясь, что она близко его касается, сжег все дело со всеми доказательствами. После этого-то он и задумал бежать из Симферополя, прихватив с собой ценный денежный постпакет. «Я думал, — говорил Буйницкий на одном из своих последних допросов, — что кража эта мне удастся, и, во всяком случае, я решил при неудаче защищаться до последнего, для чего и приобрел себе револьвер в Одессе. Но ничего. Я надеюсь еще убежать, и тогда, конечно, я поведу свои дела гораздо лучше». Но удалось ли ему бежать? По приговору Временного отделения Одесской судебной палате в городе Кишиневе с участием сословных представителей Буйницкий по совокупности преступлений был лишен всех прав состояния и сослан в каторжные работы.